Распределено же все это таким образом, чтобы Карл и Людовик могли держать путь в Италию для оказания помощи брату своему. Карл через долину Асты, Людовик через долину Сузы, Пипин же через Норийские Альпы и Хур. Статья 4. Этим же актом устанавливается такой порядок, чтобы если Карл, наш первородный сын, умрет раньше других братьев, часть королевства, которой он владел, была поделена между Пипином и Людовиком, подобно тому, как некогда была разделена между нами и братом нашим Карломаном, таким образом, чтобы Пипин владел частью, которую имел брат наш Карломан, Людовик же пусть получит ту часть, что имели мы по указанному разделу. Если же при жизни Карла и Людовика умрет Пипин, пусть Карл и Людовик разделят между собой королевство, которым он владел, и пусть раздел этот произойдет таким образом, чтобы при выходе в Италию через Аосту Карл получил Иврею, Верчелли, Павию, и оттуда граница его владений шла бы по реке По до пределов Реджо и включала в его владение сам Реджо и Читануову, а также Модену, подходя к пределам Святого Петра. Эти города со своими предместьями, территориями и графствами, которые к ним относятся, и все, что оттуда по пути в Рим в королевстве, которым владел Пипин, будет лежать влево, вместе с герцогством Сполето, пусть войдут в долю, полученную Карлом. Все же, что расположено в указанном королевстве справа от названных городов и графств на пути в Рим, а именно часть, состоящая из Транспаданской области с герцогством Тосканой вплоть до Южного моря и до Прованса, пусть отойдет к Людовику для увеличения его королевства. Если же раньше других умрет Людовик, то Пипин пусть получит относящуюся к его королевству часть Бургундии, а также Прованс и Септиманию, или Готию, вплоть до Испании. Карлу же пусть отойдут Аквитания и Гасконь. Статья 5. Если у кого-либо из трех братьев родится сын, которого народ пожелает избрать, чтобы он наследовал королевство своего отца, желаем, чтобы дяди этого ребенка согласились на это и позволили бы сыну брата своего царствовать в той части королевства, которую отец его, их брат, прежде имел. Статья 6. Затем нам угодно будет распоряжением власти нашей установить и предписать названным сыновьям нашим во имя мира, который мы желаем, чтобы вечно сохранялся, чтобы никто из них не вторгался в пределы и границы королевства брата своего и не стремился бы к расстройству его королевства или к захвату пограничной территории, но пусть поддерживает каждый брата своего и по разуму и возможности своей помогает ему против его врагов, как внутри его земель, так и против соседних народов. Статья 7. И пусть никто из них не принимает человека брата своего, бежавшего к нему по какой-либо причине или вследствие вины, и не дает за него поручительства, так как мы желаем, чтобы каждый человек, если он провинился и нуждается в поручительстве, скрывался бы в королевстве государя своего у святых мест или у честных людей и оттуда бы добивался законного поручительства. Статья 8. Равным образом предписываем, чтобы всякого свободного человека, который государя своего против его воли покинет и перейдет из одного королевства в другое, ни сам король не принимал, ни людям своим не позволял, чтобы такого человека принимали или незаконно удерживали. Статья 9. Поэтому мы предписываем, чтобы после нашей смерти люди каждого из них имели бы бенефиции всякие в королевстве государя своего, но не в другом. В противном случае может возникнуть какой-либо инцидент, наследственную же собственность каждый их человек может иметь в любом из королевств. Статья 10. После же смерти государя своего, каждый свободный человек пусть будет волен комендироваться в любом из этих трех королевств,